Котла занимала площадь около 100 квадратных метров и была обнесена забором. Земля прибита, как на таку. На противоположных сторонах стоят два роскошных банана с густой листвой, а под каждым из них небольшое возвышение, нечто вроде эстрады, покрытой шкурами леопардов. На одной эстраде восседает сам Сэшеке, собственной персоной. На нем клетчатая куртка, какие лет 20 назад носили букмекеры, мелкие маклеры на бегах, и юбочка из серой саржи в красную полоску. Брюк нет, но на ногах огромные ботфорты, впрочем, без подошв. Это одеяние дополняется многочисленными стеклянными бусами, футляром от бинокля, висящим через плечо на ремешке, и жестяной трубкой, в каких военные хранили в старину свои отпускные бумаги или подорожные листы. На голове Сэшеке носит нечто вроде каски, весьма искусно выложенной из стеклянных бус. В каску воткнут большой пучок страусовых перьев. Короче, это настоящий костюм африканского царька из оперетки. Вблизи эстрады сидят три молодых человека. Каждый держит на плече связку стрел. Перед каждым лежит на земле лук. Когда глашатый вводит послов, юноши перерезают тетиву. Едва послы показываются, Сэшеке встает, делает знак, и ему приносят залу на широком медном блюде. Сэшеке натирает себе залой грудь, руки и передает блюдо европейцам и обоим батокам, которые тоже натирают себе залой грудь и руки. И тут, без всяких предупреждений, появляются со всех сторон вооруженные до зубов воины. Они заполняют всю котлу и свирепо кричат, что, по-видимому, имеет целью подчеркнуть могущество Сэшеке. Вдоволь накричавшись, воины успокаиваются, все садятся, и начинаются бесконечные спортивные упражнения, а о деле ни слова. Таков обычай. Встречи южноафриканских вождей или их представителей имеют ту особенность, что деловая сторона как будто играет самую незначительную роль. Едва сойдясь, они думают только о выпивке, об играх и забавах. Они как дети. Еще вчера их разделяло не из-за пустяков, а сегодня они легко ее забывают. Главное — заставить их встретиться. А уж если начались развлечения, то успех переговоров обеспечен, как бы ни был серьезен причиненный ранее ущерб. Зная это, Александр успокоился и стал посвящать в эти причудливые обычаи своих друзей, и те с интересом созерцали картину, которую видели только редкие европейцы. Тут были и примерные боевые схватки, и состязания в беге, в борьбе, в стрельбе, были пантомимы, пляски и разные другие упражнения, в которых эти дети природы — большие мастера. Все закончилось необычайной пляской самого Сэшеке. Ему принесли огромную тыкву, выкрашенную в белый цвет, на которой незатейливые художники нарисовали, как сумели, черной краской нос, глаза, рот и уши. Монарх надел этот уродливый сосуд на голову, а туловище втиснул в некое подобие бочки, сплетенной из гибких ветвей. Наружу торчали только руки и ноги. Бочка тоже была размалевана белой и черной красками. Кроме того, она была увешана бычьими хвостами и страусовыми перьями. Ее также украшала положенная наискось широкая полоса красной саржи. Воины построились в ряд и затянули монотонную песню, сопровождая ее хлопаньем в ладоши. Сэшеке стал в шагах в 30 от них и начал необыкновенное представление. Он разыгрывал разъяренного дикого зверя, прыгал, размахивал руками, скакал, а восторженные аплодисменты лишь усиливали его хореографическое рвение. Так продолжалось добрых полчаса. Наконец монарх выбился из сил. Он скрылся, но мгновенно снова вернулся в своем обычном одеянии. «Вот уж действительно», — сказал Альбер, — Ничего подобного я и во сне не видал. Нужно покинуть наши цивилизованные страны и приехать в Африку, чтобы увидеть такое необыкновенное зрелище. «Я не разделяю твоего мнения», — ответил Александр своим обычным насмешливым тоном. «У нас во Франции на светских вечерах и на провинциальных танцульках современные терпсихоры тоже выкидывают немало штучек.